Собирайтесь, дети, расскажу же сказку я вам про свободу и про нашу Рашку. Сказка про Россию и про смутное время, президента Путю и медвежье племя. Сказка про тех русских, стали что рабами, и ростки свободы умертвили сами. Сказка про чинушек и людей игрушек, и про нефть, что власти слаще всех ватрушек. Сказка про избитых, сказка про убитых, сказка про забитых, всеми позабытых. Начинаем сказку. Слушайте же, дети, вечно живы сказки, все герои эти. А начнем мы просто. Узурпатор Боря в 93-м настрелялся в волю. Поддержали люди глупого тирана, и взошел на трон он лишь путем обмана. Был он дерьмократом, развалил он Рашку, новым политкурсом заварил всю кашку. Уползая с трона, он сказал о Путе, но, друзья, ГБшник не меняет сути. Путя массы принял, обещав им много. Только вот к разрухе вся его дорога. Все же Ельцин Боря был последним стопом. А теперь к фашизму мы идем галопом. Уж не видно света нам в конце тоннеля, и бразды всей жизни мы влачим, не веря. Власти дали слово, что поправят дело, и теперь всех русских добивают смело. Не волнует Путю, ведь судьба России, он заткнет все глотки, чтоб не голосили. Правил бы он миром, правил безвременно, только жаль, что время слишком эфемерно. И подходит время уходить уж с трона, но с его грехами ждет его лишь зона. Он уйти не может, вертикаль вся власти его тут же сгложет, нет страшней напасти. Потому преемник быстро подготовлен, вскоре власть свою всю он вернуть условлен. Вылез из берлоги карлик-медвежонок, и давай мычать он, точно как ребенок. Знаете, знаете, дети, тот еврей-медвежка, он зверье ручное, путинская пешка. Но замахов папы не осилить планки. Народ медвежку амки, а Путя выйдет в дамки. Власть свою захватит, снова он по праву. Для чекистов бывших власть пришлась по нраву. Дальше вгонит в тело вертикаль он власти. Ждите беспредела, Рашкой правят страсти. Тихо, тихо, дети, не шумите сильно, вам шепну на ушко. Власть-то не всесильна. Власть боится гнева всей страны родимой, потому и лучше стать ей нелюдимой. Но мы живы, люди, и мы скажем смело: твари, всей России хватит беспредела. Убирайтесь, воры, убирайтесь, суки, а не то обочим страха вас науки. Разбегайтесь, крысы, прочь в леса, медведи, ведь в родной России вы нам не соседи. Свой разбудим разум, выкинем из сердца, братцы, вместе Путю и медведа перца. Все мы вместе сила, все мы вместе сможем, коли в своих душах рабство превозможем. Что за рокот слышен, что за гимн поется, то встает Россия, русский не сдается.